имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь празднует память святых благоверных князей Петра и Феврония Муромских. Их житие являет нам пример чистоты, святости, красоты семейной жизни и счастья от общения двух любящих сердец. Замечательно, что в стране нашей День памяти святых муромских князей стал днем праздничным семьи, любви, верности. Это замечательная инициатива, обращенная к современным людям, очень своевременно. Потому что в переживаемое нами время как никогда на прочность испытывается сам институт семьи, само понятие брака. Опасная тенденция, направленная на разрушение семейных отношений, началась во второй половине XX века. Ее окрестили странным наименованием «сексуальная революция». На самом деле, то была не революция. А если революция, то в самом плохом смысле этого слова, то была попытка, удавшаяся попытка раскрепостить человеческий инстинкт, поставить его над разумом, над человеческой свободой, над человеческим достоинством, создать культуру поклонения этому инстинкту, вести его как некую норму жизни, как некое правило общения между мужчиной и женщиной. Если бы еще 100 лет тому назад кому-то сказали, что люди сами своими руками, в том числе и опираясь на государственную поддержку, на поддержку общества, могущественных средств массовой информации будут разрушать семью, то никто бы в это не поверил. Как еще совсем недавно никто бы не поверил в то, что во многих странах законодательно будет закрепляться возможность устраивать семью на основе греховных отношений между людьми, принадлежащими к одному полу. И никакой продвинутостью, никаким интеллектуальным развитием невозможно объяснить движение людей в бездну. А там, где разрушаются основополагающие принципы человеческого бытия, там бездна, там гибель. И Богу было угодно положить в основу бытия этого мира законы, правила. Именно так функционирует физический мир. Но Бог положил в основу человеческой жизни и нравственные законы, нарушение которых так же опасно, как игнорирование законов физических. И один из этих законов связан с созданием человеческой семьи. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут два в одну плоть. И то, что Бог соединил, человек да не разлучает. Господу было так угодно. И именно поэтому семейные отношения, брак с апостольских времен благословляется Церковью. А зачем же это нужно? На этот вопрос замечательно ответил Григорий Богослов. Размышляя о теме брака и вспоминая то, что произошло в Кане Галилейской, когда Господь претворил воду, вино, чтобы порадовать участников брачной трапезы? Григорий Богослов говорит, что там, где Христос, там все обретает достоинство. И вода притворяется в вино, и все изменяется к лучшему. Именно в браке рождаются дети. И вот, размышляя на тему рождения детей, святитель Иоанн Златоуст сказал тоже удивительные, проникновенные слова. Он сказал о том, что человеколюбивый Бог, чтобы исцелить человека от страха смерти, даровал деторождение, в котором является нам образ воскресения. Действительно, ведь даже неверующие люди, когда их спрашиваешь о том, а что, вы действительно предполагаете, что с вашим концом, с концом вашей жизни прекращается все? И то говорят обычно, нет, я верю, что я буду продолжаться в своих детях. Великое таинство брака и деторождения не может быть отменено человеческой волей и злой человеческой мыслью. Потому что эта отмена означает прекращение жизни рода человеческого. Сегодня перед людьми стоит и другая проблема. Безбожный 20 век с его страшными гражданскими конфликтами и войнами, с этим морем крови, что принес он роду человеческому, утвердил в сознании людей другую греховную мысль в том, что законно и возможно проливать кровь неродившихся младенцев. Ничего более чудовищного придумать люди не могли. Чтобы во имя каких-то своих прагматических целей, чаще всего связанных с обеспечением более высокого комфорта жизни, шли на то, чтобы убивать исчадие свое. Сегодня церковь призывает законодателей, на столах которых сегодня лежит в Государственной Думе закон и поправки к закону, которые хотя бы символически, но тем не менее, могут сократить количество невинно убиенных детей, проникнуться сознанием ответственности пред Богом. А уж если этого не дано, то перед народом своим. Для чего нам нужна будет экономика? Для чего модернизация? Для чего продвинутая инфраструктура? Для чего социальное обеспечение, если народа не будет? Какие такие освоения сибирских пространств и Дальнего Востока, севера и моря, когда людей не будет, или их будет недостаточно, или они будут больными. И сегодня церковь обращается к народу нашему, к молодым мужчинам и женщинам, с призывом принять на себя ответственность за рождение детей. Вместе с тем принимать, может быть, и скорби, и лишения, Но разве кто-то от этих скорбей становился несчастным? И разве кто-то от этих лишений становился еще более ограниченным в своих возможностях? Вся история народа нашего свидетельствует о том, что это не так. И даже при невысоком жизненном уровне люди, имея большие семьи, радовались каждому рождаемому младенцу. Величие страны нашей, величие всей исторической России, всей исторической Руси не может быть в условиях резкого сокращения рождаемости и опасности вымирания нации. Пусть Господь всех нас вразумит. Верующих людей укрепит в страхе Божьем, в желании исполнять заповеди, а у неверующих хотя бы разовьет инстинкт самосохранения, потому что состояние семьи и рождение детей есть непременный залог успеха национальной жизни и государственного развития. Мы вспоминаем сегодня святых муромских князей, благоверных Петра и Февронию, в жизни которых было все, и сильная любовь, и чистота взаимных отношений, и судьбоносная помощь жены мужу, и взаимные испытания, и даже гонения. Все то, о чем говорит сегодняшнее Евангелие в заповедях блаженства. Они умерли в один день и в один час, и жизнью, и смертью, являя нам пример любви. И размышляя на тему любви, семьи и верности, мы должны также сегодня сказать и о тех людях, у которых нету семьи или нету детей. Это не означает, что такие люди являются Богом обиженными. Бог каждому определяет путь в жизни. И каждому дает свое призвание. И люди, лишенные семьи и детей, не лишены любви Божией. И на них проливается милость Божия. И чаще всего эти люди становятся способными нести жертвенное служение ради ближних, исполняя слова апостола Павла, которые слышали мы сегодня в послании Галатам: «Друг друга тяготы носите, и така исполните закон Христов». У Бога нету детей первого и второго сорта. Бог каждого призывает к служению, Бог каждого призывает к жизни по Его заповедям. Нам же лишь только остается откликнуться на этот призыв и идти навстречу Богу, утверждая любовь, мир и правду в своей жизни и в жизни окружающего нас мира. Аминь.